Марианна и Анна-Мария. Жили-были близняшки, похожие друг на друга, как две капли воды. Да только одна водица была сладкой, а другая — горькой. Сладкую звали Марианна, а горькую — Анна-Мария. Анна-Мария была нахалка. Она вечно брала без спросу одежду и обувь сестрички. Все было ей впору, ведь у близняшек одинаковый размер одежды и обуви. «Ну-ка, дай сюда туфельки. Я надену твое пальто. Сегодня я заберу твои перчатки», — заявляла Анна-Мария. Марианна не спорила. Она была доброй и покладистой девочкой. А вот ее одежда грустила. Платьица, носочки и туфельки очень любили Марианну и терпеть не могли, когда их надевала Анна-Мария. Однажды вечером в шкафу послышался шепот. Платье и обувь Марианны держали совет. О чем шептались шерстяные, шелковые, хлопковые голоса? А вы как думаете? Узнаете, когда дочитаете или дослушаете до конца. На следующее утро, когда девочки одевались, разыгралась обычная сцена. «Дай мне твой свитер», — сказала Анна-Мария. «Мне нравятся твои колготки. Сегодня я надену твои пальто и шапку». Марианна, как обычно, отдала сестре все, что та требовала. Потом оделась сама и собралась гулять. «Ты куда?» — спросила Анна-Мария, когда они вышли на улицу. «Я туда», — ответила Марианна. «А я туда», — заявила Анна-Мария и с довольным видом потопала в противоположную сторону. Но не успела она пройти 10 шагов, как вдруг шнурки на ботинках сами собой развязались, а потом быстро сплелись клубком, словно змейки. Бамс! Анна-Мария упала и поцарапала лоб. Рассердившись, она поднялась, завязала шнурки, как полагается, и пошла дальше. Но не успела она пройти и 7 шагов, как нижняя пуговица пальто вдруг расстегнулась, а ее петля зацепилась за калитку дома, мимо которого проходила Анна-Мария. Бумс! Анна-Мария резко повернулась и со всего размаха ударилась лицом о забор, расквасив нос. Громко возмущаясь, она отцепила пальто и пошла было дальше — но не успела сделать и 3 шагов, как помпон ее шапочки резко дернулся вверх и протиснулся в ограду балкона, под которым шла девочка. Бэмс! Анна-Мария подскочила, стукнулась затылком о балкон и шлепнулась на тротуар. Ей было ужасно больно. Такой неудачной прогулки в ее жизни еще не бывало. Домой она вернулась вся в царапинах и синяках. 2 дня Анна-Мария провалялась в постели, стараясь больше спать, потому что, когда она спала, синяки и царапины меньше болели. Ей снился один и тот же странный сон, будто она гонится за сестрой. Бежит, бежит и никак не может догнать. Анна-Мария сердито окликает сестру, та оборачивается. И оказывается, что это вовсе не Марианна, а ее одежда, которая трясется от смеха и дразнится. На этом сон кончался, и Анна-Мария просыпалась в недоумении. Но, увидев сон в 3-й раз, она все поняла. «Не буду я больше отнимать у тебя одежду», — пообещала она сестре и слово сдержала. Так она сделала доброе дело. А потом еще одно доброе дело. И до того ей это понравилось, что из нахалки она превратилась в воспитанную девочку, отчего ей самой и всем вокруг стало радостно.